Они есть и у лягушек еще трех других семейств – настоящих лягушек, веслоногих лягушек и свистунов. Пальцы с присосками имеют также индонезийский долгопят, древесные дикообразы и некоторые летучие мыши из разных частей света – из Америки, Азии и с Мадагаскара. При передвижении по ветвям самое надежное – обхватывать ветку с обеих сторон, наподобие клещей. Обезьяньи ладони и ступни – хорошее, но не самое лучшее устройство этого типа. Лучше, если половина пальцев обхватывает ветку с одной, а другие пальцы – с другой стороны. Именно так устроены лапы у африканской хватающей лягушки, у некоторых ящериц и хамелеонов, у лазающих по деревьям птиц, дятлов, туканов, попугаев и некоторых кукушек. Два пальца повернуты вперед, а два назад. Цепкие лапы и присоски не исчерпывают всех возможных приспособлений к передвижению по деревьям. Американский ленивец – это еще один плодо- или стоятный зверь, живущий в кронах. Удлиненные крюкообразно загнутые когти позволяют ему висеть в самой гуще ветвей, не затрачивая усилий. Даже мертвый ленивец не падает на землю, и его останки еще долго висят на дереве, пока скелет не рассыпается на отдельные кости. Попугаи для лазания используют свой большой загнутый клюв, цепляясь им, как когтем, за ветви деревьев. Многие животные используют для цепляния спирально свертывающийся хвост. Хамелеоны, некоторые ящерицы и млекопитающие пользуются такой пятой лапой. Американские обезьяны, ревуны, капуцины, коаты, шерстистые обезьяны, а также американские древесные дикообразы великолепно используют хвост при лазании. Еще один способ древесного передвижения применяют азиатские гиббоны. Животное, сильно раскачавшись на одной руке, летит вперед и цепляется за другую ветку. Потом вновь маятникообразно раскачивается и опять летит до следующей ветки. Эти прыжки иногда достигают 10-20 метров. При таком передвижении ноги вообще не работают, и поэтому у гиббонов они короткие и слабые, но руки очень длинные и сильные, ведь чем длиннее рука, тем сильнее размах. Сами ладони претерпели соответствующие изменения. Большой палец невелик и почти не используется, а остальные четыре пальца необыкновенно удлинены. Эти пальцы образуют нечто вроде подвижного крюка, который может зацепиться при прыжке за мелькнувшую ветку. Тропические птицы и плохие летуны. И попугаи, и туканы летают медленно, но способны хорошо маневрировать в сложном переплетении ветвей. Нигде в мире нет такого количества планирующих животных, своего рода парашютистов, как в тропическом лесу. Здесь есть летающая лягушка, делающая многометровые прыжки, во время которых она парит с помощью огромных перепонок, летающая ящерица, у которой торчащие отростки ребер соединены кожей, служащей для парения. Летучие белки, соневые и некоторые другие животные планируют на растянутой между конечностями кожи. При прыжках передние ноги вытягиваются далеко вперед и в стороны, а задние назад. При этом кожа растягивается, увеличивая несущую поверхность. Планирующим полетом пользуется и летучий кот, странное существо из отряда шерстокрылов или кагуанов, несколько похожие на лемура и отчасти на насекомоядных млекопитающих тропических лесов Индокитая, Индонезии и Филиппин. В густых зарослях тропического дождевого леса серьезной проблемой становится ориентация. Здесь перед плотной стеной деревьев, лиан и других растений зрение бессильно. В верхних ярусах леса трудно рассмотреть что-нибудь дальше, чем в 5 метрах. Обоняние тоже мало помогает. Воздух неподвижен днем и ночью. Никакой ветер не проникает в дебри, не разносит запахов по лесу. Впрочем, запах тления и тяжелый дурманящий аромат тропических цветов заглушает любой другой запах. В таких условиях наиболее пригоден слух. Небольшие группы животных, кочующие в кронах, только слуху обязаны тем, что не теряют друг друга. Путешественники часто упоминают о крикливых стаях попугаев и обезьян. Они действительно очень крикливы. Они постоянно перекликаются, как дети, собирающие в лесу ягоды и грибы. Зато все одиночные животные молчат.